Милане моим спутником был Ивон Баси. Он старый миланец и, очевидно, не раз помогал русским людям в осмотре города. Нетрудно установить, что его спутниками в осмотре города были не столько советские актеры, которых всегда здесь много, Милан, город ласкало, сколько люди технической мысли. Маленький, крепконогий, быстрый в походке и жестах, он все, что оказывалось у него на пути, как бы рассекал своими глазами лезвиями, исследовал и возвращал вам, разъяснив и растолковав, при этом говорил от имени всеобщего «мы», что должно было заменить и Милан, и миланцев, и не в последнюю очередь моего спутника. А я сказал русским друзьям, чтобы обойти эту этажерку, нужен час, произносит он, как само собой разумеющийся. Простите, вы сказали обойти этажерку? Именно, этажерку. Ах да, я забыл, что вы не инженер и говорите на другом русском. Этажерка – завод со своей системой конвейеров и складов, такой многоярусный. Одним словом, этажерка. Пока я размышлял насчет того, сколько могло бы быть лет моему собеседнику, он вдруг вспомнил, как в Милане был встречен русский октябрь и принялся рисовать картины одну живей другой. И вы все это упомнили, остановил я его осторожно. Мой спутник рассмеялся. Я вам и не то могу рассказать. Например, как ездил с первой итальянской делегацией в Москву и слушал Ленина. Вот так и получилось. Мы смотрели с ним Миланский собор, пытались проникнуть в монастырскую церковь, известную тем, что там находится знаменитая фреска Леонардо «Тайная вечеря». Ходили в Ласкало на репетицию Бориса Годунова, встречались с поэтом Квазимодо, а мой спутник продолжал свой рассказ о поездке в Москву. О Милане говорят в Италии, все дело в вашем географическом положении. Вы вроде нашей Северной обсерватории, поэтому и все европейские новости засекаете первыми. Пока эта новость дойдет по кривой итальянской трубе до Сицилии, вы ее уже ухватили. А я так думаю, что дело не в том, где расположен Милан, а в том, что он означает сам по себе. У рабочего слух чуть, чем у буржуа. Мы имя Ленина услышали первыми. Все, как и в этой войне, началось с поражения. Итальянцев побили под Капоретто. С этого и началось. Я был обойщиком, ходил по богатым квартирам и клеил обои, по богатым. А там о Ленине не услышишь. А вот брат мой был старше меня на 5 лет и был индустриальным рабочим. Он и спрашивает меня. Ивон, что такое большевики? Не знаю. А кто такой Ленин? Тоже не знаю. Вот он и объяснил в 2 словах. Большевики – это по-русски конец войне. Погоди, а Ленин? Тоже конец войне. А потом был митинг, и я услыхал эти слова не только от брата. Да здравствует Россия! Да здравствует серп и молот! Да здравствует Ленин! Если тысячи людей закричали «Да здравствует Ленин!», значит, дело пошло к миру, сообразил я. А потом я стал примечать, что друзья мои читают «Аванти». И из нее я все понял о Ленине. Оказывается, Ленин – это вождь русских рабочих и известный писатель. У него есть книги, которые можно прочитать и по-итальянски. Так, одну за другой, я прочел и книги Ленина. Много книг Ленина. К тому времени имя Ленина уже было очень популярно в Италии. Как и звали его? Друг бедняков Ленин. Да, это друг бедняков вместо русского имени и отчества. И повсюду в бедняцких хижинах появились портреты Ленина. В одном углу Иисус, в другом – Ленин. Если не удавалось добыть печатный портрет, рисовали сами. Даже те, кто никогда не рисовал, умели нарисовать портрет Ленина. Один смотрел, как рисовал другой, и делал сам несколько штрихов, очень простых. И вдруг я приезжаю в Москву и вижу Ленина. Да, в составе делегации итальянских коммунистов, хотя я был молод, очень молод, 20 лет. Вначале я увидел его среди делегатов. Он говорил с ними очень оживленно. Я бы тоже мог заговорить с ним, но у меня не хватило смелости. Видно, трудно было решиться на это в 20 лет. И я всего лишь протянул руку и дотронулся до плеча. Вот так. А потом я увидел его на трибуне. Я вам сейчас это опишу точно. Я находился в коридоре, когда красноармеец, стоящий у дверей в зал, крикнул: «Выступает товарищ Ленин! Товарищ Ленин!» и по коридору пронеслось «Ленин, Ленин!». Когда мы вошли в зал, там было тихо, муха пролетит слышно. Говорил Ленин. Он говорил по-немецки. Он вышел на самый край сцены, чтобы ближе быть к делегатам, и говорил, прямо глядя им в глаза. Иногда он шел вдоль сцены направо, а потом налево. Возбуждаясь, он поднимал руку, и я видел маленькую дырочку у него под мышкой. О чем он говорил тогда? О революционной фразе, об опасности, которые грозят рабочему движению левые. Вы помните, тогда очень досталось итальянцам, а он продолжал говорить, продолжал смотреть в зал. Я заметил, все, что он говорил, было убедительно для делегатов. Это было видно потому, как вели себя делегаты, когда слушали его. Он был авторитетен для них. Революция была его стихией, революция – дело, которое он сделал самим существом своей жизни. И вот еще я хотел сказать, я не видел больше живого Ленина, но хотел бы сохранить его в своей памяти таким, каким видел в тот раз. Ни фотографии, ни кинокадры как-то не сливаются с моим представлением о Ленине, не мой Ленин. Нет, есть одна фотография, где он очень похож на того Ленина, я хотел бы сказать моего Ленина. Помните Ленина, сидящего на ступени, пишущего? Там он очень похож на себя. И учитель, и вождь, и человек, как все люди. Авторитет его так велик, что ему не надо поднимать плечи и держать руку на груди. Ему нет нужды быть Наполеоном. Он Ленин. Ученый, человек и товарищ одновременно. Одним словом, учитель. Прежде всего рабочих, потом всех остальных. Вот с этим я и уехал из Милана. Никогда не забуду слов Басси. Одним словом, учитель, прежде всего рабочих. Была в судьбе российского рабочего одна черта. Труд был для него и прозрением, и борьбой, и школой знаний, а одно и другое – воинственным сбрасыванием оков, раскрепощением. Как ни жесток был труд, он не убил в рабочем человечестве. Помните кочегара, освещенного незакатным солнцем топки на знаменитом полотне перед Визника Ярошенко? Он как сутулил и изуродовал человека его адская работа, но человек не отступил. Какая сила в лице, сколько в этом лице и ума, и печальной доброты, и человечности, и веры. Пожалуй, есть нечто символическое в этой фигуре. И муки работной России, и вера. В самом облике его есть что-то от работного человека, матушки России и российского пролетария, каким он вышел на баррикады Пресни. Взглянешь на него и вспомнишь. Идешь уральцев, молотобойцев, слесарей, литейщиков, еще вчера крепостных, а ныне работных, доблестных волонтеров мужицкой армии Емельяна Ивановича, поваливших валом на яек в отряды названного самодержца всероссийского, и питерского столяра Халтурина Степана, для которого Северный союз русских рабочих стал союзом гнева. В их знаменитой программе, написанной рабочими, набранной и отпечатанной в рабочей типографии, были слова огневые: «Неспровержение политического и экономического строя». Ивана Вознесенского ткача, Петра Алексеева, человека ума недюжинного, трибуна Божьей милостью, чья речь на суде 10 марта 1877 года вошла в хрестоматию классовой борьбы. Это его вещи и слова потом будет повторять борющаяся Россия. Поднимается мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах. И, конечно, Ивана Бабушкина. Сын вологодского крестьянина-бедняка, а позднее питерский пролетарий, Бабушкин шел к цели тропами, отнюдь не хоженными. За 10 лет, которые легли у Бабушкина между Невской заставой, где он познавал марксизм в кружке, руководимом Надеждой Константиновной, и Лондоном, куда он бежал прямо из Александровской тюрьмы, распилив железо тюремного окна, Бабушкин сделал шаг, который в иных условиях человеку не удается сделать за всю жизнь. Наверное, все в необыкновенных данных Бабушкина, в его сметке, любознательности, знании русской действительной жизни, в его недюжинном литературном таланте, наконец. Кстати, он был литературно одаренным человеком и многое мог бы здесь сделать.